Глава 7. «Ну как устроился?» — спросил Крок, засовывая голову в узкую будку, где сидел я. От этого его движения количество свободного места сократилось раза в три, не меньше. «Тесновато!» — пробурчал я. «Ну тебе здесь не танцевать и баб не водить. Ну-ка, поверни будку». Я хотел спросить, как это сделать, но вовремя прикусил язык. В моем распоряжении было не так много вещей. Гашетка, сиденье, напоминающее велосипедное, и привод под ним. Я нажал на педаль, она пошла, но туговато. Пришлось надавить сильнее. Яростно засопев, я заработал обеими ногами, давя на педали изо всех сил. Медленно, слишком медленно и со скрипом пулеметная будка начала вращаться вокруг своей оси. Облако, виднеющееся в смотровом окне, начало поворачиваться, поворачиваться, поворачиваться. Твою мать, как медленно оно это делало! Я уже выдохся, а будка едва повернулась на 90 градусов. «Хватит!» — сказал сверху механик. Я облегченно вздохнул и буквально повалился на пулеметный станок, тем самым задрав прицел в небесную высь. Вверх и вниз турель передвигалась свободно. Головная боль и тошнота после вчерашней попойки не слишком хорошо отражались на моем и без того не самом хорошем физическом состоянии. «Хорошо идет», — продолжил Крок. «Мы новый механизм ставить как раз хотели. А, видишь, как оно получилось с боем-то. Ну-ка, давай назад поверни». «Как?» «Да педали-то покрути. Вот тут только сначала сдвинь». Я двинул рычажок, переключая передачу, и вновь принялся яростно крутить педали. Это оказалось еще сложнее, так что мне пришлось хорошенько попотеть, прежде чем вернуть будку в прежнее положение. А непривычные к такой работе мышцы ног уже начинали ныть. «Все, вылезай», — довольным голосом сказал механик. Я тяжело вздохнул, слез с подушки, ну как слез, просто встал на ноги, чуть при этом не шмякнувшись макушкой о край люка, и, высунув голову и руки из люка, на локтях выбрался из будки. «Потренируешься на днях, чтобы быстрее поворачивать», — сказал Крок. «Пошли, покажу, где твой гамак». Я двинулся за механиком. Когда я поднялся на дирижабль, меня постигло некоторое разочарование. Вместо бескрайних просторов неба меня ожидали узкий коридор, обшитый фанерой, и крохотные комнатушки по бокам. На землю с высоты птичьего полета можно полюбоваться только из малюсеньких иллюминаторов. Да и были они далеко не в каждой каюте, и предназначались скорее для того, чтобы у команды имелся круговой обзор. В рубке смотровое окно имело довольно большие размеры, но попасть туда не представлялось возможным. Помятая капитан и не менее помятый Авер заперлись там с двумя бутылками бренди. Так что полет на дирижабле ничем не отличался от полета на самолете. Правда, в самолете можно было беспрестанно пялиться в иллюминатор, а здесь я вряд ли полюбуюсь красотами как-то по-иному, чем через прицел пулемета. Большую часть помещений дирижабля занимали склады. Отдельные склады для перевозки портящихся и не портящихся грузов, ну и так далее. Машина занимала целый ангар, и еще в одном хранился уголь для нее. Ну и, конечно, склады под пищу, воду, оружие и солярку. В общем, людям места практически не оставалось. К счастью, часто некоторые из складов пустовали. Там-то и располагалась мужская часть команды, кроме Крога, всегда ночевавшего в гамаке на капитанском мостике. Арая и Эмена занимали одну комнату. Капитан, конечно же, каюту имела отдельную. Как я понял, когда-то здесь было куда больше пассажирских помещений, но их-то и переоборудовали в дополнительные склады. На непобедимом имелась внутренняя связь, причем довольно современная. Дирижабль опутывала разветвленная сеть настоящей телефонной линии. Но, как я понял, сообщения извне получались исключительно по радио и только на местном аналоге морзянки, и только при совсем уже близких контактах пользовались рупором. Такое расхождение в технологиях казалось мне странным, но, как позже объяснил Крок, все дело было в деньгах. Более передовые технологии стоили куда дороже обычных, так что даже на одном дирижабле можно было встретить как аналоги земных технологий начала 20 века, так и середины 19-го. Так, например, в Цепелине присутствовал дизельный генератор и была проведена система электрического освещения. Вечерами, которые начинали наступать все раньше, мы могли зажигать свет по всему дирижаблю. Пока достаточно солярки, конечно, которая опять-таки стоила приличных денег. Поэтому без острой нужды в ярком свете все пользовались керосиновыми лампами. Разница технологий наиболее заметно отражалась в проблемах с огнестрельным оружием. Мне досталась вполне приличная полуавтоматическая снайперская винтовка. У капитана был пистолет с шестизарядным магазином. А вот остальные довольствовались гладкоствольными однозарядными ружьями. Да у Авера имелся неисправный пятизарядный револьвер, который он уже довольно долго и безуспешно пытался отремонтировать. Но деталей, производящихся только у островных военных, найти не мог. И даже эти ружья стоили бешеных денег. Во сколько капитану обошлась моя винтовка, я даже не мог предположить. Это наталкивало меня на мысли о том, что на должность снайпера, пока занятую мною, возлагались большие надежды. Как по мне, так слишком большие. Пулеметы, конечно же, стоили еще больше, но они обеспечивали безопасность всего дирижабля. Зато холодного оружия здесь хранилось много и на любой вкус. Кортики, шашки, шпаги, рапиры, штыки. Мне удалось полюбоваться здешним вооружением с лихвой. Эмена уже повесила мой гамак в оружейном складе. Здесь же валялось мое одеяло. Других вещей у меня пока не было. Я все еще таскал запасные штаны Крога, подпоясанные веревочкой, а сапоги и рубаху с курткой мне выделил Авер. Короче, я по-прежнему напоминал огородное пугало. Так что, расположившись, просто свернув одеяло, я отправился погулять по дирижаблю. Минут через 15, не найдя ничего интересного, я отправился спать. И так продолжалось всю следующую неделю. Я бесцельно слонялся по цепелину, спал, изредка мыл полы, да тренировался быстрее поворачивать пулеметную башню. Крутил педали я до изнеможения, а после еще с полчаса ходил по инерции, высоко задирая ноги. Но это занятие быстро принесло плоды. Уже на шестой день я поворачивал башню на 90 градусов за 10 секунд. От лишнего веса я и так особо не страдал, а после вынужденной недельной диеты, двухнедельного питания одними бульонами и этих тренировок, совсем отощал, хотя в последнее время жрал как конь. Зато на меня перестали посматривать, как на увольня. Уже 7 недель прошло с тех пор, как я попал в этот мир. 7. И 6 из них я почти не думал о доме и родителях, на это не оставалось времени. Сейчас же, да, я затосковал. Вспоминал даже свою последнюю девушку, которую и завел-то только для того, чтобы развеять ту тоску, что пожирала меня дома. А она, кажется, меня любила. Впрочем, мысли о ней обуславливались еще и довольно длительным воздержанием. Долго думал о родителях, переживал, как там они, как младший брат, отношения с которым у меня были довольно сложными, но в последнее время понемногу начинали налаживаться. 21 год я прожил на Земле, и еще 7 недель здесь, на Неи. Казалось, было ясно, куда я должен был стремиться. Должен, да не обязан. Несмотря на тоску, я привыкал к своей новой жизни и делал это очень быстро. Мне нравилось наблюдать из смотрового окошка за тем, как подо мной медленно проплывают леса, разрушенные города, заполненные разбитой боевой техникой равнины, и просто пустыри с мертвой, выжженной 6 десятков лет назад, землей. К неотличающейся особым вкусом и разнообразием еде я привык, не говоря уже о том, что у меня появилась четкая цель – выплатить долг и сматывать удочки. Хотя, вероятно, дело именно в этом. Что я имел раньше? Почти все. Что я имел сейчас? Долг, размеры которого с трудом себе представлял, да чужие шмотки, одолженные до того момента, когда я смогу купить новые. Прекрасная однокомнатная квартира, которую я снимал, превратилась в гамак, подвешенный рядом с оружейной стойкой на складе. Благодаря подработке, которую мне подкинули друзья отца, я мог почти еженедельно ходить по кабакам и не нуждался в деньгах. Сейчас у меня в кармане 3 сигареты, а на ужин будет еда, немногим лучше той, которую у нас подают в муниципальных больницах. Что меня ждало впереди? Кто его знает? Вероятнее всего, быстрая смерть. Но я впервые почувствовал настоящий вкус жизни, радость от того, что вообще-то все еще жив. Я долго об этом думал, а времени подумать у меня была прорва, и понял, мне это даже нравится. Да я даже уже начал размышлять о том, чтобы остаться с командой и после выплаты долга, если она вообще произойдет. Жизнь на дирижабле была такой же размеренной и безопасной, как и на земле. Но чувство опасности придавало даже этой скуке пряный оттенок. О том, что мне, скорее всего, придется платить за свою жизнь чужими, я старался не думать. Что будет, то будет. И я не был до конца уверен, но, кажется, мне начала нравиться Арайя. Не уверен, потому что практически ее не видел. Наяву, по крайней мере. Во время наших столкновений в коридоре она обычно отворачивалась и спешила уйти. В кухне вообще появлялась только для того, чтобы забрать свою порцию в каюту. Но во сне Арайя приходила ко мне часто. Иногда я валялся на жесткой кровати, не в силах пошевелиться, а она с грустным видом сидела рядом на раскладном стуле. Это продолжалось довольно долго. Меня начинала мучить жестокая головная боль. В конце концов, зеленоглазая вставала, подходила ко мне и клала прохладную ладонь на мой лоб. И боль постепенно унималась. Арайя улыбалась мне и медленно таяла в воздухе. Иногда мне снилось стрельбище. Я стрелял по неясным фигурам, зная, что одна из них – Арайя. Я судорожно выискивал ее среди этих фигур. Пытался найти хоть в одной знакомые черты, но не мог. Я пытался остановиться, но тело меня не слушалось, и я продолжал стрелять. Прицел захватывал очередную цель, палец нажимал на спусковой крючок, фигура падала, а мои глаза уже искали новую цель. Но чаще всего мы просто сидели рядом, спина к спине, и смотрели на черное, лишенное звезд и луны небо. Лишь красные пятна время от времени появлялись на горизонте, но и они таяли, стоило мне сосредоточить на них взгляд. Я ни разу не поворачивался к той, чье тепло чувствовал, и все равно точно знал – это Арайя. Я не мог никому рассказать про эти сны и не понимал, почему они мне снятся. Возможно, из-за тех сеансов гипноза, которые девушка мне устраивала. Зато прекрасно понимал, что холодный взгляд ее зеленых глаз не сулит мне ничего хорошего. Но, впрочем, ведь я ни в чем не был уверен. В любом случае, Арайя крепко засела в моей голове, и как избавиться от ее присутствия, я не знал. С другими членами команды отношения у меня складывались более ровные. Авер постоянно надо мной подтрунивал по поводу долгов. Крок по-отцовски учил чистить оружие и другой полезной фигне, но только когда у него появлялось время. Близнецов, кроме своих склок, мало что интересовало. Эмена почти все время проводила на кухне, а капитану, кажется, на все, кроме моего долга, было плевать. Так что почти все время я был наедине с собой. В кости я тоже не играл, хотя и был не прочь, но игра велась на деньги, которых у меня и так не было. Историю про битвы не знал. Короче, в компанию я пока не слишком-то вливался. Впрочем, это в какой-то мере неплохо. Люди, запертые в четырех стенах на длительное время, могли надоесть друг другу хуже врагов. А так у всех оставалось какое-никакое жизненное пространство. В общем, жизнь была сплошным болотом. Но я не жаловался. Я устало вытер лоб и снова ухватился обеими руками за спинку дивана. Кажется, все это бесполезно. На полянке у домика выросла целая гора хлама, но в доме мусора, кажется, стало только больше. К тому же мне не хватало сил, чтобы перетаскать на улицу наиболее крупные куски потолка и мебель. Поэтому я собирал обвалившуюся штукатурку, пустые консервные банки, драную одежду и сломанные игрушки, сваливая их в одну кучу на полянке у домика. Более или менее пригодные для использования вещи я складывал в другую, но она росла куда медленнее, чем первая. Да я и слабо представлял, где мне может пригодиться, например, пустая золоченая рамка для картины. Помимо рамки в этой кучке лежало три выщербленных тарелки, два бокала и несколько столовых приборов. Венчали горку прохудившаяся пуховая подушка и дырявое одеяло. Наконец, мне удалось вытащить на улицу свой груз. Я подтащил спинку кучки с нужным мусором и бросил рядом, чтобы ненароком не разбить тарелки. «Вот, будет мне кроватью». Услышав за спиной шорох, я повернулся. В нескольких шагах от меня стояла моя прошлая знакомая. Рядом с ней я увидел маленького мальчугана, лет, наверное, 2,5. Он цеплялся перепачканными руками девочки за подол. «Что ты делаешь?» – холодно спросила девочка. «Хочу навести порядок». «Это бесполезно. К тому же ты испортил полянку. Другим это не понравится». «А есть и другие?» – с надеждой спросил я, садясь на спинку дивана. «Может быть, с ними мне удастся найти общий язык?» Но моя собеседница, занятая исключительно рассматриванием двух гор мусора, проигнорировала мой вопрос. «Ты испортил полянку», – повторила она наконец. «Эта развалюха портит поляну куда больше», – буркнул я, кивая в сторону дома. «Кажется, ответов ждать не имеет смысла». «Эта развалюха – мой дом», – резко сказала девочка. «И эта полянка – мой дом, а ты их портишь. Убирайся». «Нет», – жестко ответил я. «Как хочешь, тебя прогонят другие». Девочка повернулась ко мне спиной и дернула за рубашку малыша, который увлеченно сосал большой палец. «Уходим». Но мальчишка не послушался. Он вынул изо рта черный от грязи палец и шагнул ко мне. «Привет!» «Не подходи к нему, он сумасшедший!» — резко произнесла девочка и снова дернула малыша за рубаху. «А я думал, он хороший!» — разочарованно протянул мальчуган и двинулся за сестрой. «Я хороший!» — поспешно сказал я им в спину. Девочка остановилась и, повернувшись ко мне, заговорила. «Этот дом – развалюха, его бесполезно чинить. Те, что были до нас, разрушили наш мир, и только нам восстанавливать его. Но это бесполезный труд, слишком велики разрушения. Ты затыкаешь дыры в дне лодки и вычерпываешь из нее воду, но лодка даже не разваливается, она уже на дне самой глубокой океанской впадины. Мы лишь маленькие дети, населяющие большую помойку. У нас нет ни знаний, ни сил, чтобы эта помойка превратилась в цветущий сад. У тебя тоже. Но мы и не пытаемся сделать что-то. Просто готовимся дожить в этой развалюхе свой век, пока она окончательно не разрушилась. А ты пытаешься, рискуя обрушить ее потолок на наши головы раньше времени. Значит, ты сумасшедший. А сумасшедшие плохие, с ними играть нельзя, иначе тоже можно стать сумасшедшим». Она наклонилась к мальчику. «Слышишь, братик, ты понял, кто он?» «Он сумасшедший». «Вот и молодец, пошли». Девочка отвернулась и, дернув мальчишку за рубашку, зашагала к саду. Мальчик один раз обернулся, но в его глазах теперь читался лишь испуг. «Я не сумасшедший», – горько произнес я. Слезы душили меня, подступая комком к горлу. «Поиграйте со мной!» Но меня уже никто не слышал.